Да на здоровье! Фыркнул Бару, и все четверо поднялись со своих мест. Авроры настороженно посматривали на Феникса, готового к возможной атаке. На требование предоставить палочки для осмотра хранители лишь рассмеялись, вогнав авроров в ступор. «Мы палочками не пользуемся», — пояснила Цури. «Нам не нужны эти костыли. В таком случае у вас нет доказательств, что вы невиновны», — оскалился Аластер. «Что, клятва уже не котируется?» — протянул мечник. «Не знал, надо будет спросить у матери маги». Пока маги мурыжили Сосаяки и Бару, один из них проверял Сея. Того уже начинало раздражать то, что Аврор постоянно проводит перед ним палочкой и озадаченно на него смотрит. Еще бы, магическое ядро Сейшина вырабатывало чисто светлую магию, однако резерв оказался куда больше нормы. Мужчина бурчал себе под нос, что это может быть ошибкой, а голубоглазый закатывал глаза. Естественно, ведь хранители являются магическими существами вне зависимости от расового происхождения. Последней каплей стало то, что Аврор ляпнул, что у женщин не может быть такого уровня магии. «Уважаемый, мне что, снять с себя штаны, чтобы показать, что я не женщина?» — раздраженно произнес средний Сейкацу, скрестив руки на груди. «Извините, стриптиз не показываю, я стесняюсь, тем более при дамах». Сейкацу, как и часть учеников и преподавателей, прыснули со смеху, зажав рты, а Аврор проверяющий покраснел. «Прошу прощения, просто вы очень похожи», — пробормотал он, спрятав палочку. «Укороти волосы, принцесса, и сделай пластическую операцию», — хохотнул Бару. «Иди ты», — отмахнулся Сейшин и направился обратно на свое место. «А ну стоять, трансвестит проклятый», — рявкнул Грюм, направив на него палочку. Сей резко остановился, будто в воспроизведении нажали на стоп. Сейкацу обалдели, а Сейшин медленно повернулся к Аластеру. На его лице разве что крупным жирным шрифтом не было написано чего. «Ой», — выдала медик. «Энда», — протянулся Сосаяки. «Как ты меня назвал?» — тихо спросил голубоглазый хранитель, смотря прямо на отставного Аврора. Остальные, почуяв, что начинает пахнуть жареным, потянулись за палочками. «То, что слышал, проститутка», — сплюнул Аластер. Никто не успел вмешаться, Сей мгновенно вспомнил, что является ниндзя. Грюма со всей дури отбросила в другой конец зала прямо к дверям, а Сейшин стоял там же, где за секунду до этого находился искалеченный Аврор, и гневно сопел. От гнева у него на скулах проявились розовые пятна, а зрачки в глазах вытянулись в вертикальные. Драко обалдел, он не рассмотрел, как этот воздушник так быстро сработал. «Да уж, так на моей памяти принцессу еще не называли», — задумчиво протянул сероглазый хранитель, взъерошив волосы на затылке. «Хотя нет, гомиком пару раз назвали какие-то придурки. И что с ними случилось?» — поинтересовался тот Аврор, который вначале вмешался в словесную перепалку между Сосаяки и своим командиром. Бару лишь провел пальцем по горлу и выразительно посмотрел на Сея. До мужчины быстро дошло, что произошло с теми обидчиками. В Сейшина из палочек целились почти все стражи порядка, однако тот и бровью не повел. «Вы разве не собираетесь ему помочь?» Сидящий недалеко от сереброволосых семикурсник Ривенклавец удивился тому, что Саяки, Ри и Бару спокойны, как танки. «Помощь с чем?» — фыркнула девушка. «Раскидать всех этих магических полицейских? Сам справится, если они нападут». «Значит так, уважаемые Авроры», — громко произнес Сосаяки. «Если вы сейчас же не покинете территорию Хогвартса, то у вас будет лишь пара дней, чтобы подготовить надгробную эпитафию и присмотреть место на кладбище». «Угрожаете?» — прищурился командир. «Предупреждаю», — хищно оскалился младший Сейкацу, склонив голову в бок. «А за провокацию нападения кое-кто еще ответит. Проваливайте». Авроры ушли, не солоно хлебавши, вот только Грюму не повезло. Сей при помощи магии воздуха его пару раз приложил об стены и вышвырнул из зала. Некоторые из учеников, глядя на его плавные движения рукой, когда он направлял потоки воздуха, стали мечтать о том, чтобы овладеть этой невидимой стихией. Так что отставного Аврора со множеством переломов и сотрясением мозга доставили в больницу СВ Мунга. Гарри украдкой переглянулся с Драко, затем с Гермионой и Джинни. Эти четверо способны, не особо напрягаясь, уничтожить лидеров светлой и темной сторон. Снова выкрутились, — раздраженно подумал Альбус. Еще и Аластер пострадал. Придется самому действовать. Терпением я не обделен. Устраню этих четверых, и можно будет сосредоточиться на Томе. Гарри должен исполнить свое предназначение, тем более мне известно, что именно у него за шрам. Том, видимо, не понял, что в ту ночь создал еще один крестраж. Очень жаль, что все закончится смертью Гарри, но это и к лучшему. Все ради всеобщего блага. Глава 33. Устранение. Хранители целый день были, как на иголках. Утреннее происшествие с аврорами ясно дало им понять, что они очень не нравятся кое-кому, ведь вся четверка прекрасно знала, что именно за ритуал едва не был проведен. Удовольствия не прибавляло еще и Амбридж. Министерская чиновница не упускала случая бросить комментарий в адрес учеников на уроках сереброволосых. В конце дня терпение лопнуло у всей четверки, однако мстить отправилась Цури. Кунаичи подкараулила Долорес на лестнице, когда женщина возвращалась в свои покои с неким предвкушающим выражением лица. «Ха, леска, вещь, которая пригодится всегда и везде», — подумала Ри и незаметно последовала за Амбридж. Затем обогнала ее и на входе в ее комнату протянула леску. Рассудив, что чиновница не додумается поднять голову, девушка притаилась на потолке. Как и ожидалось, стоило Долорес переступить порог, как она упала на пол. Первое правило ассасина – убивай так, чтобы тебя не видел никто, даже жертва. Всплыло у нее в голове. Эти слова ей когда-то сказал Этирель, драу-убийца с отвратительным характером, ослиным упрямством и собственническими замашками. Авада Кедавра. Это было последнее, что услышала Амбридж перед тем, как ее тело обмякло на полу. Цури спустилась на пол и ткнула труп носком сапога, затем заперла помещение и телепортировалась с ним в покое Сейкацу. Там же оказался и Слизерин. При виде тела Амбридж он лишь вопросительно поднял бровь. Авада, только и ответила медик. Умно, но и глупо. Покачал головой Слизерин. Можно было и несчастный случай подстроить. Как объяснять ее смерть? Пожиратели? Цури сама уже поняла, что поступила по-идиотски. В защищенной школе? Да и как докажете? Нужен образец почерка одного из них. Придумался Саяки. А там напишу записку, нарисую метку и подброшу на труп. Пускай думают, что да как. Я умею подделывать подписи, так что и почерк скопирую. Если нет, ай, придумаем что-нибудь. Что ты нам хотел показать, Сал? Парень сменил тему. Салазар без лишних слов лишь достал из внутреннего кармана своей мантии серебряную диадему. Диадема Равины – очередной крестраж Томаса. Брезгливо выплюнул маг. Равина бы его освежевала на месте, узная она, что случилось с ее артефактом. Как ты его нашел? Саяки аж вскочил с кресла, где сидел. Легко. Привидением факультета Ривенкла является дочь Равины, Елена. Оказывается, она рассказывала когда-то Вальдеморту о диадеме, а тот ее провел. Мне удалось ее уговорить. Диадема нашлась в выручай комнате, объяснил Салазар, положив украшение на журнальный столик. Что, мы же там были не один раз, удивилась Цури. Ничто там не фанило темной магией, сей подтвердит. Комната превращалась для вас в большую кладовку, усмехнулся Салазар. Нет, а должна была. Большое помещение с горами пыльных книг и вещей, среди них лежала и диадема. Я ее не очистил, так как кристалл духа у вас. Сосаяки без лишних слов схватил голубой кристалл и поднес к диадеме. Между ними протянулась черная нить, а на всю гостиную раздался вопль куска души. Очистка украшения не заняла много времени. Казалось, что после очищения диадема стала более блестящей. «Пожалуй, отнесу эту вещицу гоблинам», — задумчиво произнес Салазар. «Не факт, что там до нее не доберутся. Лучше отправим в реликварий». Покачал головой Саяки, убирая кристалл духа в пространственный карман. «Там безопаснее, раз там даже демонические артефакты хранятся без проблем». «Хорошо, что-то еще?» «Да, я исследовал сок, который едва не выпил Сишин. В нем обнаружилась ударная доза подчиняющего зелья с примесями. Хорошо, что ваш Феникс его предупредил. Я приказал домовикам вам помогать, но незаметно. Обращайтесь к ним по любому вопросу. Дальше сами разбирайтесь». «Я же навещу гоблинов и расспрошу их о чаше Хельги, может зацепка появится». «Хорошо, Сал, спасибо тебе». Драко спешил в подземелье, чтобы успеть до отбоя. Он слишком задержался в Совятне, однако послал своей матери письмо с просьбой встретиться на выходных. По дороге он едва не наткнулся на Филча, благо успел спрятаться в нише. «Эй!» Малфой едва не подпрыгнул, когда на его плечо опустилась рука. Это оказался Гарри, сбросивший с себя мантию-невидимку. «Тьфу ты, Поттер, напугал!» — выдохнул блондин. «Чего не у себя? По карте увидел, что ты бродишь по школе один», — усмехнулся Гарри. «По какой карте?» — не понял Драко. Вместо ответа Поттер потянул его за собой в пустой класс, закрыл дверь и показал ему карту мародеров. Ее создали мой отец и его друзья, пояснил брюнет. Мы здесь, он указал на две точки с их именами. Филч недалеко отсюда, Дамблдор у себя. Хорошая карта, вырвалась у блондина. Она меня не раз выручала. Кстати, а ты чего гуляешь? Я был в Совятне, вздохнул Малфой. Воспользовался советом мисс Сейкацу. Потом узнаю, что ответила мама, я попросил ее о встрече. Я, конечно, недолюбливаю твоего отца, но надеюсь, что твоя мама поговорит с ним, признался Поттер, спрятав карту. Когда встречаетесь? В эти выходные. Знаешь, пусть с тобой пойдет один из Сейкацу, а то она может удивиться, предложил избранный. Я и сам так подумал, так что написал, что приду не один, но к кому обратиться, буркнул Драко. Можно к Сейшину, он более дипломатичен, чем Сосаяки, пожал плечами Гарри. Слушай, Поттер, вот как тебя вообще угораздило наткнуться на такие знакомства, а? С завистью протянул блондин. Само получилось, улыбнулся тот. Это правда, я не вру, добавил он, увидев скептическое выражение лица Малфоя. Просто Сосаяки подкараулил меня в доме моих родственников и, так сказать, похитил. И знаешь, Малфой, я пожалел об этом лишь тогда, когда они меня начали обучать. Учителя из них очень требовательные, там сочкануть не получалось вообще. То есть тебе приходилось терпеть их летом, а сейчас еще и тут? Драко даже пожалел брюнета. Ага, но теперь я им благодарен за все. Конечно, в школе стараюсь не светить знаниями. И, Драко, хочу предупредить, они могут использовать тебя, чтобы добраться до своей цели, которая сейчас проживает у вас в особняке и пугает своих последователей. Посерьезнел Гарри. Можно сказать, что ты – ниточка, ведущая к Волдеморту, которую они не захотят терять. Почему ты мне это говоришь? – прищурился Драко. Я же честный гриффиндорец, – хмыкнул тот. Просто будь готов к тому, что тебе придется на них поработать. Спасибо, пожалуйста. И так как отбой уже был, пошли. Проведу тебя до вашей гостиной. Юноша достал свою мантию-невидимку. Что бы я без тебя делал, а великий спаситель Поттер? С сарказмом протянул Драко. Выслушивал бы от с ней по упреки. Хохотнул тот, не обидевшись на тон блондина. Тут ты прав, он на нас орет в гостиной, так что безнаказанными мы не ходим. Пожал плечами Малфой. И ты, кстати, так и не объяснил, откуда ты знаешь, где находится слизеринская гостиная. Ладно, тут дело не в карте мародеров. Вздохнул брюнет. Помнишь, на нашем втором курсе все твердили про потомка Слизерина, тогда еще окаменевшие ученики попадались. А, да, помнится, тебя в этом обвиняли, когда ты заговорил на Серпентарга с той змеей на нашей с тобой дуэли. Вспомнил блондин. Извини, кстати, за нее. Да ничего, забудь. Отмахнулся тот. В общем, мы тогда гадали, в чем дело. Ты помнишь странное поведение своих дружков громил в гостиной? Трудно не забыть, нахмурился Малфой. Ну, Гарри почесал затылок. Это на самом деле были мы с Роном. Герми сварила оборотное зелье. Гадость редкостная. Кстати, нас чуть не вывернула наизнанку. Скривился он. Просто мы хотели узнать у тебя про того мистического наследника Слизерина. Понятно, пробормотал Драко. И кто сказал, что слизеринцы самые хитрые? У вас такие тоже попадаются. Спорить не буду. Ладно, засиделись мы. Пора и честь знать. Пошли отсюда, а то тебе влетит. Утренний номер пророка не заставил себя ждать, на первой же странице красовалась колдография, на которой было изображено избиение Грюма. Сейкацу нахмурились, уж больно точное колдофото получилось, однако среди авроров не было журналиста. После того происшествия на Сейшина смотрели настороженно, однако самые сообразительные смекнули, что его злят инсинуации. «Если бы я не знал, на что они способны, то обалдел бы от его скорости», подумал Гарри, свернув газету. Из-за исчезновения Бинса у него сегодня было окно и можно было провести время с пользой. Вот только квиддичем ему не хотелось заниматься. Поттер помнил, как Сосаяки заткнул Оливера Вуда. Капитан гриффиндорской команды стал возмущаться по поводу нехватки времени для тренировок, на что Сейкацу всего лишь выставил его против себя же на дуэли и разделался с ним одним лишь дипульса да собственными физическими навыками. Что ж, в этом году обойдутся без ловца, подумал гриффиндорец, он и так пропустил далеко не одну тренировку. Как только завтрак закончился, все направились на выход из зала. Мимо Гарри прошел Рон, толкнув его плечом. Гермиона, видя такое, неодобрительно покачала головой. «Кстати, Гарри, а ты не заметил, что мисс Самбридж здесь не было?» Обратилась она к Поттеру. Тот посмотрел на преподавательский стол, Действительно, розового пятна не было видно. Честно, внимания не обратил. Озадаченно сказал он. Ладно, пошли, у нас сейчас зати. Сосаяки же по пути в кабинет зати раздумывал над тем, что ему делать с телом Долорес. Рано или поздно ее пропажу заметит. Цури оказала медвежью услугу, убив ее авадой в спину, но Саяки на нее не злился. Можно попробовать выставить это как убийство кем-то из пожирателей. А если вырезать на ее теле метку, поверит или нет, решил парень. Вот ночью и займусь. Только мне надо знать, как она выглядит. Точно, Снейп. Приду к нему вечером в гости и пусть только попробует выгнать. Глава 34. Замести следы. Сосаяки едва дотерпел до вечера, чтобы направиться в подземелье к Снейпу. Еще и нужно было скрыть труп Амбридж, а значит, никаких свидетелей. Сейшина он не привлекал к этому делу, так как тот терпеть не мог истязания, даже по отношению к мертвецу. Бару дезинтегрирующими способностями не владел, хотя при посвящении перенял некоторые генетические черты Сейкатсу вроде вытягивающихся зрачков. Ацурия находилась в выручай комнате с Гарри, девушка волоком его вытащила с собой, чтобы проконтролировать его превращение. Парень призвал Экимона и взвалил на нее тело. «Хаэм, такое я еще не перевозила на себе», — промурлыкала Химера. «Экимона, это необходимо. Да я и не жалуюсь, у тебя всегда все просьбы не по мелочам. И вообще, я обижена на тебя». «Чего вдруг?» — удивился Разноглазый. «Забыл ты обо мне. Призывал бы почаще просто так, чтобы я повалялась на коврике или покупалась», — обиженно произнесла Экимона. «Ладно, за технологические миры я тебя прощаю, но в тех, где есть магия, можно было бы и не заставлять меня скучать. Ну прости», — Саяки состоила извиняющуюся мордашку. «Донесем эту тушу, оставайся, сколько хочешь», — заметана. «Ну что, пошли». Сейкатсу набросил на Химеру и тело невидимости направился в подземелье. По пути наткнулся на пару слизеринцев, спешащих в гостиную, где находится кабинет Снейпа, он помнил. Стучать не стал, вместо этого смел защитные чары и открыл дверь пинком с ноги. «Проклятие, нормальные люди стучат перед тем, как войти», — взвился Северус, от неожиданности пролив на себя чай. «Меня трудно назвать нормальным человеком, Снейп», — нагло оскалился Сосаяки, «хотя бы потому, что я раз, темный, два, некромант, три, ушибленный на всю голову, причем давно, дело есть, надеюсь, важное», — буркнул Зельевар, накладывая чары очищения. С тем, что Саяки нормальным человеком не назовешь, он был согласен. «Ну почти», — с этими словами он снял невидимость с Экимона. Профессор отшатнулся при виде здоровенной химеры с трупом Амбридж на спине, а зверюга с любопытством во взгляде склонила покошачьи голову и посмотрела на мужчину. «Это что?» — вырвалось у Снейпа. «Химер никогда не видел», — усмехнулся Сейкатсу. «Знакомьтесь, Экимона, это Северус Снейп. Снейп, это Экимона, моя подруга и боевой партнер. Сей, Ри и Бару тоже призывают химер, только они у них другие», — добавил он, поглаживая химеру по морде. А Северус, увидев тело в такой знакомой розовой одежде, понял, куда исчезла та министерская чиновница, которая успела достать всю школу. «Приятно познакомиться», — промурлыкала Экимона. «Взаимно», — пробормотал Зельевар. «Говорящий феникс, говорящая химера, дальше что, говорящий дракон?» Сосаяки едва не заржал, подавив желание принять свою анимагическую форму и продемонстрировать Снейпу говорящего дракона. Вместо этого он бесцеремонно стащил труп со спины химеры и принялся стягивать с него верхнюю одежду. Профессор наблюдал за этим круглыми от удивления глазами. Позвольте поинтересоваться, что вы делаете?» Наконец нашел он слова. «А то не видно», — отозвался Разноглазый, не отрываясь от работы. «Вы принесли в мой кабинет тело мисс Амбридж, чтобы надругаться над ним, можно было и у себя этим заняться. Расслабься, не будет ничего такого, что отправит твою психику в отпуск далеко и надолго. Предпочитаю живых и молодых», — ухмыльнулся парень, обнажив спину Долорес. «Тьфу ты, наконец, капуста, блин, я к тебе, собственно, зачем пришел? Метку свою показывай, пожиратель недоделанный». «Зачем?» — насторожился Северус, потянувшись к предплечью. «Займусь творчеством, именуемым резьбой по телу». С этими словами Сосаяки демонстративно пустил чакру в указательный палец правой руки, отчего на его кончике появился серебряный огонек. «Как она вообще умерла?» Зельевар кивнул на труп. «Авада в спину», — просто ответил парень, предупреждая твой очередной вопрос. «Это не я ее грохнул, Ари, причем вместо того, чтобы подстроить несчастный случай, вот теперь разгребаем последствия. Вообще Авада, такое простое заклинание, что его и дитё малое выучит. Хотите списать ее смерть на псов? Догадался профессор. В точку. Подбросим куда-нибудь клейменный трупик и все. Никто и разбираться не будет, кто именно ее убил, тем более учитывая, какие тут придурки в аврорах гуляют. Метку на бочку. Помявшись, Северус обнажил предплечье и в ту же секунду был сцапан со Саяки. Парень крепко держал его за руку, выводя пальцем узор метки на спине тела. С ней подвернулся, он много чего навидался на службе у Вальдемарта, но такое ему видеть не приходилось. Там, где Сейкатсу проводил пальцем, оставалась кровавая борозда. И Кимона тем временем вытянулась на коврике возле камина и оттуда наблюдала за манипуляциями своего друга. Готово. Спустя полчаса отозвался Сосаяки, встав с колен и оценивая свой труд. Вроде похоже, да. Снейп присмотрелся, не считая некоторых мелочей вроде искривленной линии то тут, то там. На спине Долорес красовалась темная метка. «Как ты это сделал?» «Я, Риесей, способны дезинтегрировать объекты», — ответил парень. «Вот и все. Еще одна причина, по которой с нами лучше не враждовать, мы не оставим от врага даже пепла». На этих словах он по драконьей выдохнул из носа серебряное пламя. «Хочешь, докладывай об этой нашей способности вашему лорду. Нам от этого не холодно, не жарко, учти. Мы не боимся. Тогда почему просто не избавиться от трупа? Потому что ее будут искать, а последнее место, где ее видели, Хогвартс. Представляешь, какой бардак начнется с этими проверками. Так что лучше списать ее смерть на кого-то из твоих коллег. И не смотри так на Кимона, исследовать не дам. Да, чуть не забыл, в Гринготтсе иди, вампир недоделанный, да наследие пробуждай, а то оно у тебя никак из спячки не выйдет. Что, у Снейпа округлились глаза, что слышал? Гоблины тебе все подробно объяснят, однако Сейшин давно почуял от тебя интересную магию, которая далеко не от метки исходит. Он из тех, которых называют непроизвольными магическими сенсорами. Я тоже чувствую чужую магию, но не так хорошо, как братец. Все, мы пошли, до завтра. Как только за Сосаяки закрылась дверь, Северус с обреченным видом упал в кресло и магией подозвал к себе бутылку огневиски. Спокойный вечер был безнадежно испорчен. Еще и эта химера. Ученики, конечно, часто обсуждали страшную зверюгу, с помощью которой Бару гонял студентов на физподготовке, да только ни один из Сейкатсу больше не демонстрировал своих питомцев. «Отлично, я соучастник преступления», — подумал Зельевар. «Самое разумное — держаться от этих ребят подальше. Ага, как будто это у меня получится». Драко нервно мял в руках письмо от матери. Благо никто не видел, о чем оно. Письмо пришло лишь вечером, и Малфой его спрятал, а слизеринцы сами не лезут ни в свое дело. Нарцисса согласилась встретиться с сыном в трех метлах, однако она написала, что тоже будет не одна. Если с ней прибудет тетушка Белла, то можно считать, это конец, подумал блондин. Нужно найти Поттера. Проклятие, в последнее время только он и помогает. Ага, а как с ним связаться в случае чего? Надеяться на авось неудобно. С такими мыслями Малфой заснул, рассудив, что утром на выспавшуюся голову будет легче думать. Сам Поттер же мечтал завалиться на кровати и уснуть. Цури задержала его уже на 2 часа. За свои вещи он не беспокоился, защитные чары не позволят их испортить, а ведь Рон так и не перестал считать Гарри недругом. «Ри, я больше не могу», — простонал брюнет. «Сколько можно? У нас ведь завтра первым уроком зельеварение, а Снейп меня и так терпеть не может. У него просто рефлекс собаки Павлова срабатывает», — хохотнула сереброволосая девушка. «Ты же Поттер». «Ага, лохматый брюнет в круглых очках», — буркнул юноша. «Отминусую из этой внешности очки и лохматость. Ты сейчас красавчик хоть куда, видно по роду». Ри похлопала его по плечу. «В зеркало давно глядел, каждое утро, как в ванную иду», — вздохнул Поттер. «Хорошо, хоть наши уже не достают дурацким вопросом о том, почему я очки снял. Как будто их заклинило на образе светлого героя, в котором обязательно должны присутствовать эти кругляшки. Ну, тут уже ничего не скажешь». Цури развела руками. «Хочешь, можешь сходить в парикмахерскую и постричься. Если ты, конечно, не планируешь взять пример с меня или Сея, мы же с ним длинноволосые». «Ага, сделать себе прическу, как у Сосаяки», — усмехнулся Гриффиндорец. «А что, он ведь у нас модник, стильненько будет», — рассмеялась целительница. «Ладно, попробуй превратиться еще раз и на сегодня можешь быть свободен». Гарри вздохнул и сосредоточился, отпуская свою магию. То спонтанное превращение на Хэллоуин ему не понравилось, Юноша представил, что бы могло произойти, пойди он с остальными на праздник. Вряд ли вид серокожего нога, в которого превратился знаменитый мальчик, который выжил, оставил бы всех равнодушными. А значит, надо контролировать свою силу. Знаешь, змейка, я вообще удивляюсь, как ты обскуром не стал с такими родственничками. Внезапно выдала Цури. Кем? Не понял Поттер. Так называют детей магов, которые запирают в себе свои магические способности из-за страха. Пояснила Сейкацу. Например, ребенок что-то наколдовал случайно, а его из-за этого избили и он стал бояться показывать свои способности. Этакая блокировка постепенно сводит обскуров с ума. Они становятся сумасшедшими, не поверил Гарри. Грубо сказано, но да, их психика ломается. И успокоить их могут лишь те, кому они полностью доверяют. Это неизлечимо, увы, их, можно сказать, убивает их собственная магия, требующая выхода наружу, а ее не пускают, в результате чего образовывается этакая магическая опухоль. Ее можно сравнить с черным дымом, загрязняющим чистый воздух. А уж если обскур превращается в обскури, то все, пишите письма. Жертв не избежать. Так что ты везунчик, малыш. Твоих гребаных опекунов убить мало. Уж поверь, Саяки, когда осознает, к чему едва не привели их действия, в лучшем случае просто лишит их посмертия. Про худшее лучше не думать. Его переключит в режим садиста. Иди спать. На такой внезапной ноте Рия закончила беседу. Ага. Заторможенно кивнул брюнет, осознав, во что едва не превратился, и порадовавшись, что не желал в детстве исчезновения странностей, которые с ними происходили. Ри телепортировала его в гриффиндорскую гостиную, пожелала ему спокойной ночи и вернулась к себе. Поттер на негнущихся ногах прошел к своей кровати, снял мантию и так и завалился спать. А Цури по возвращении в покой обнаружила пропажу Сишина и Сосаяки. «А где наши братцы-кролики?» Поинтересовалась она у Бару, полирующего свой двуручник. «Саяки у себя», — ответил тот. Вернулся минуту назад. Подбросил на порог министерству труп той жабы, перед этим изуродовав его и подложив какую-то записку, явился сюда довольный, как кот, сожравший всю сметану в доме, и ускакал к себе. Сал ему с Досси прислал днем том по некромантии, так что нашего младшенького за уши не оттащишь от чтива. А принцесса, не знаю. Пожал он плечами. Знаю лишь то, что он перед телепортацией повесил себе на спину свою снайперку. Спиритус улетел с ним. Да, только и выдала девушка и посмотрела на часы. И в кого стрелять собрался в 3 часа ночи. Ладно, вернется, узнаем. Как успехи с Гарри. Ему еще учиться и учиться контролировать превращение. Амулет сдерживает его наследие, но его нельзя носить постоянно. Хорошо, хоть маскировочный талисман помогает. Хорошо, что Сишин научил его медитации. Да, с ней легче. Ладно, я на отдых, вымоталась за день, как собака. Иди, Василиск, усмехнулся мечник. Чего я Василиск? Та недоуменно изогнула бровь. Потому что отравительница и едодел, от которой хочется смыться от греха подальше, а не только целитель, ответил сероглазый. Девушка лишь фыркнула и направилась к себе. Чем быстрее Гарри научится контролировать оба свои наследия, тем легче ему будет, подумала медик, падая на кровать. А учитывая, что они у него весьма не слабые, работы предстоит немало. Ладно, и не с таким справлялись. Глава 35. Ночной убийца. Затаившийся в темном закоулке Сишин мрачно смотрел на здание больницы. Несколько минут назад с ним связался глава отдела тайны и сообщил, что министерство начало слишком рьяно совать нос не в свое дело. Соннерс попросил о встрече, пришлось согласиться, однако перед этим стоило закончить одно дело. Так как на улицах никого не было, некому было обратить внимание на одинокую фигуру, одетую во все черное. Сей также одел черную накидку с капюшоном, чтобы не светить волосами и лицом. Спиритус благоразумно не светился, улетев в запретный лес. Сей отослал Феникса, чтобы тот его не выдал, ведь вся школа знает, что у голубоглазого Сейкацу за фамильяр. Дежурную медсестру пришлось усыпить сонными чарами, чтобы порыться в записях. Империус Сишин не умел и не хотел накладывать, темная магия иссушала его, в отличие от светлой. Однако поиски принесли плоды, парень знал, в какой палате находится Грюм. На всякий случай ниндзя воспользовался потолком вместо пола, осторожность лишней не бывает. Проникнув в палату, он запер дверь и наложил чары. Может, сперва с ним поговорить? Подумал Сейкацу, рассматривая Аластера, тот был без своего искусственного глаза и протеза. Паранойя Авроры не заставила себя ждать, он распахнул здоровый глаз. «Ты еще кто?» выдал он и закашлялся. «Пришел убить меня, мы с тобой знакомы». Сей откинул капюшон и снял маску. «Ты помогал Дамблдору меня поймать». «Понятно». Отставной Аврор уставился в потолок. «Я как чувствовал, что эта затея плохо кончится. Лучше бы просто Авадой в спину угостил вас. Не помогло бы», усмехнулся хранитель гепард. «Мы бы снова встретились через несколько дней. Мы не боимся умереть. Зачем ты здесь, сопля? Думаю, что с тобой делать? Саяки спит и видит, как медленно тебя разделывает, а затем подчиняет твою душу. Темная тварь», прорычал Грюм и поморщился от боли. «Как он еще к псам не попал? Приняли бы, как родного, они ему отвратительны. Мы сами по себе, мистер Грюм, и всегда были. И к слову, мне не понравились планы вашего доброго дедушки на меня любимого, как и ваши. Я не виноват, что родился похожим на девушку, и свою магию никому не отдам. А насчет вас», с этими словами Сей выставил вперед ладонь, где через секунду лежал серебристый шарик света. «Сперва я думал сделать выстрел в голову», указал на снайперскую винтовку, «но потом решил, что не стоит тратить драгоценную пулю. Ваша смерть в руках моего брата будет очень мучительной. Я в своем праве, мистер Грюм. Прощайте». Сишин развернулся к окну и через плечо, не глядя, бросил шарик в Грюма, затем натянул на голову капюшон, снял все чары и запрыгнул на подоконник. Посмотрев на койку, поспешил отвернуться и обуздать рвотные спазмы. Тело по плечи было обезглавлено. Ниндзя выпрыгнул в окно и был таков. Уже на крыше какого-то дома в квартале от больницы он глубоко вдохнул и прикрыл глаза. Смерть старого параноика действительно была быстрой. Мини-версия сферы распада всегда находила свою жертву. Теперь можно и к Соннерсу на беседу. Подумал Сей и мысленно позвал к себе своего фамильяра. Посмотрим, что у него за новости. Джейсон дожидался Сейшина у себя в кабинете и то и дело бросал мрачный взгляд на папку, лежащую на краю стола. Ему не понравился такой интерес министерства к их работе, к тому же Фадж в последнее время как с цепи сорвался. Хранитель не заставил себя долго ждать, вошел в кабинет, как к себе домой. Соннерс вопросительно изогнул бровь, заметив парящего возле Сея Феникса. «Мой фамильяр, потом расскажу», — сказал Сейшин. «Что случилось? Фадж проявляет интерес к нашей работе», — не стал юлить невыразимец. Причем до этого ему было плевать, его бесило лишь то, что отдел тайн существует сам по себе и не подконтролен министерству, а сейчас ему будто кто под руку нашептал. «Мы даже догадываемся, кто, нынешний министр слишком уж общается с нашим великим и светлым. Вы сохраняете все в тайне», — Сея не обрадовала новость о том, что Фадж пытается сунуть нос, куда не просит, естественно. Однако терпение рано или поздно заканчивается у каждого, и мы не исключение. «К тому же есть еще кое-что. Все в порядке?» – обеспокоенно спросил Джейсон у Сея. «Да, нет», – признался тот, а Феникс легонько стукнул клювом ему в висок. «Просто я без проблем убиваю тех, кто на меня нападает, а не прикованных к больничной койке. Кого убил-то? Аластера Грюма. Он на пару с Дамблдором меня поймал в темномагическую ловушку. Мне удалось сбежать, но несколько дней я пролежал в постели с заражением магического ядра. Директор планировал отобрать у меня магию, а меня подчинить себе. Старый идиот», — закатил глаза мужчина. «И почему тебя должна грызть совесть за это убийство? По сути, ты отомстил участнику преступления по отношению к тебе же. Я не мститель, Джейсон», — вздохнулся и потер переносицу. «Это свойственно Саяки Рейбару, но не мне. Просто братишка узнал, что Грюм участвовал в моей поимке, ну и вознамерился заняться им, так что я скорее облегчил участь этого Аврора в отставке, к тому же это было моим личным делом». «Облегчил? В каком смысле? Я убью быстро и безболезненно, впрочем, как и Бару. Ри накачает ядами по макушку и будет смотреть на медленную и мучительную смерть. Саяки же, Саяки растянет мучения на часы и при этом будет делать все, чтобы жертва оставалась в живых как можно дольше. Он темный, к тому же начал изучать некромантию какое-то время назад. И вы еще и братья?» – изумился Соннерс, для которого это стало новостью. «Да», – кивнул голубоглазый. «Все просто, Джейсон. Он – моя тьма. Я – его свет. Свет и тьма неотделимы друг от друга и не способны существовать друг без друга». «Логично», – подал голос Спиритус. «Если нет тьмы, то зачем нужен свет? И наоборот, если нет света, то зачем нужна тьма? Либо развеивать, либо затмевать нечего, ПЦ», высказался невыразимец. «Выходит, это треклятое противостояние банально нарушает баланс», закончил Сейкацу. «Хоть и медленно и шатко, темные и светлые будут всегда. А вот то, что из-за этой войны в песочнице портится завеса, гораздо хуже. Салазар помогает по мере силы и возможностей, но это не будет длиться вечно. Пятый хранитель, догадался Соннерс. В пророчестве говорилось четверо, движимые пятым, но у него какое-то знакомое имя. Это один из основателей Хогвартса. Усмехнулся Сей, заметив, как после этих слов у Джейсона отвисает челюсть. Вот и причина его исчезновения в давние времена. Но не думаю, что он захочет общаться. Мы хранители завесы и у нас есть обязанности. Да уж, в данном случае меньше знаешь, крепче спишь. Пробормотал мужчина. Но он хоть сможет остановить темного лорда? Да без проблем. Тем более на правах старшего в роду. Так о чем ты еще хотел поговорить? Ниндзя сменил тему. Невыразимец лишь кивнул на папку на столе. Почитай. Фыркнул он. Заодно дашь оценку умственным способностям министерства. Уже боюсь открывать. Отшутился Сей, но папку взял и углубился в чтение. По мере тщательного просмотра его брови поднимались все выше, а на лице было написано удивление вперемешку с выражением «они что, дружно головой ударились?» Понравилось? Это список законов, которые еще лежат в черновиках. Особенно удели внимание темным тварям, подлежащим регистрации и переселению в специальные лагеря. Выплюнул Джейсон. Читай, резервации. Пострадают даже те, кто носит в себе наследие. Уточнил парень, закрыв папку. Даже они, в особенности те, у кого наследие темные. Вампиры, дроу, ноги, оборотни, демоны. Короче, все. Будет бунт. Покачал головой Спиритус. Такого отношения к себе не потерпит никто. Как ты об этом узнал? Поинтересовался Сейшину Джейсона. У меня в министерстве есть свой человек. От него и узнал. Ответил тот. Пока эти законы не введены, но все к этому ведет. А я тут при чем? Нужна помощь. Пока Фадж сидит в кресле министра, покоя не будет. К тому же такой расклад выгоден некоторым личностям. Страну разорвет на части, а она и так несчастная. Хоть в мир Маглов переселяйся. Я понял твою мысль, Джейсон. Однако ты, надеюсь, понимаешь, что дальше будут уже ваши проблемы. Мы не подписывались сушить головы по поводу кандидатов в министры. Не беспокойся, я понимаю. Удачи. Удача изменчива, так что предпочитаю верную пушку и снаряды к ней. Сишин по возвращении словом не обмолвился, лишь направился в свою комнату. Цури и Бару лишь переглянулись, но лезть не стали. А утром, когда совы принесли газеты, поднялся шум и гам. Дамблдор побелел, прочитав статью на первой полосе пророка. Неизвестно, какое заклинание послужило причиной смерти Корнелиуса Фаджа. В эту злосчастную ночь министр задержался, обсуждая с подчиненными будущие законы, которые необходимо ввести для большей безопасности граждан магической Британии. Вполне вероятно, что гибель министра является делом рук пожирателей смерти. Писалось в статье, директор мысленно проклял убийцу, ему явно ставят палки в колеса. Кто, непонятно. Колдофата не позволяла усомниться в смерти Фаджа, там полголовы снесло и окно в кабинете было разбито. Ужасно. Покачала головой профессор Вектор, прочитав статью. Как это возможно? Кого-то он, значит, рассердил. Хмыкнул Снейп. Си и Кацу молчали, теперь они знали, куда уходил Сейшин и почему взял с собой свою винтовку. Бронебойная пуля из антиматерии снесла магу полчерепа, косоглазием Сей никогда не страдал. Реакция учеников была разная. Кто-то ужасался, кому-то было плевать, а кто-то считал, что Фадж получил по заслугам. Прикол в том, что это и не заклинание было, подумал мечник. На третьей странице газеты красовалась статья об убийстве Долорес Амбридж, в котором обвинили пожирателей. Неужели пожиратели смерти выступили против министерства? Воскликнула Спраут. Впрочем, убийство Грюма, о котором писалось на той же странице, тоже никого не оставило равнодушным. В статье писалось, что тело обнаружили рано утром, а расследование показало, что медсестра была усыплена мощными чарами при том, что она перед ночным дежурством напилась бодрящего зелья. Расследование продолжалось, так что небольшая статья, все, что рассказывала о гибели отставного Аврора. «Гарри, ты видел это?» К Поттеру обратился Симус, сунув ему под нос газету. «Видел, и что?» – вздохнул тот. «Как это что?» – рассердился Финниган. Тот, кого нельзя называть, высунул нос. И что я должен сделать? Теперь уже и Поттера стало трясти от злости. Отправиться к маньяку на ковер и благополучно сдохнуть. Я, черт побери, школьник, ты же герой магического мира, выкрикнула Лаванда. Да задрали вы все уже этим прозвищем. Взорвался брюнет, резко встав из-за стола. Только из-за того, что Вальдемарт когда-то убился об меня, как об стену, причем до сих пор непонятно, как, и не надо выдумывать сказки про защиту матери, меня стали считать долбанным героем, а мне это все уже поперек горла стоит. Я вам всем что, карающая Немезида, школьник-недоучка, узнавший о существовании магии и магического мира только в 11 лет, вот я кто на самом деле. Есть взрослые опытные маги, вот пускай высовывают головы из задницы и идут воевать, а я умываю руки. Мне надоело все это. С этими словами юноша покинул большой зал. От его тирады многие ученики впали в ступор, такого они не ожидали услышать. Как только дверь в зал захлопнулась, выпустив злого Гарри Поттера, начался шум. Кто-то посчитал Гарри здравомыслящим, но большинство в открытую называло его трусом и эгоистом. В основном вопли исходили от гриффиндорцев и некоторые от хаффлпаффцев. Сейкацу переглянулись, пора вмешаться, иначе мальчишки жить я не дадут. А ну заткнулись все, рявкнул Сосаяки, резко встав из-за стола. Стало тихо, а теперь, сопляки, включили содержимое своих голов, мозгами именуемые. Какого лысого дементора Гарри Поттер должен рисковать своей шеей? За то, что его выбросили к маглам в качестве благодарности за избавление от чокнутого мага? Или за травлю и презрение по отношению к себе любимому? Он правильно сказал, он школьник, а не обученная боевая единица с опытом работы в пару десятков лет. Какого хрена взваливать на плечи подростка убийство вашего лорда? Есть Авроры, есть великий светлый маг, которого ваше темнейшество боится, есть... Черт побери, магические расы, вот пускай выползают из нор, в которые залезли, и работают. Школьники не должны воевать, тем более против больного на всю голову маньяка с многолетним боевым опытом. Мистер Поттер имеет право злиться, так как он ничего никому не должен и не обязан. Запомните это. Выдав эту тираду, Саяки уселся обратно на свое место и одним махом опрокинул в себя содержимое стакана с соком. Алкоголь он не пил ввиду аллергии. Альбус едва сдерживал ненависть. Поттер ясно дал понять, что не намеревается участвовать в войне с Ридблом, а память всем не подкорректируешь, совы разлетятся молниеносно. Еще и эти смерти. Дамблдор чувствовал, что все только что произошедшее, лишь начало игры и отнюдь не в шахматы. Все вышло из-под контроля. Корнелиус мертв, этот щенок показал зубы, подумал директор. Нужно убедить его вернуться в строй. Гарри, Гарри, кто же тебя испортил, а ведь все так хорошо шло, ничего, все равно никуда не денешься. Глава 36. Один или не один, как и предполагалось, после завтрака почти все школьники ломанулись в совятню делиться новостями. Маглорожденные же обмусоливали сегодняшнюю выходку Гарри между собой, а в кабинете директора Сосаяки получил свою порцию нотаций от МакГонагалла и самого Дамблдора. Сейкацу практически не слушал их, чем выводил из себя. С ней и другие учителя сдерживали смех, глядя на скучающего и спокойного, как танк, сереброволосого юношу, а остальные Сейкацу так вообще прикрыли рты ладонями. Объясните мне, такому тупому и эмоциональному подростку, за каким лядом мистер Поттер должен сражаться против этих самых пожирателей смерти, как собака по команде ФАС? А, наконец соизволил он подать голос, у него других дел нет, учеба в разгаре, мальчишка, герой. Ответил Северус, на него возлагают надежды. И что, отозвался Саяки, повернувшись к нему, он школьник, он сильный и способный мальчик, покачал головой Альбус. И что, его родителей убил тот, кого нельзя называть, вклинилась Минерва, нельзя называть, ну так и не называйте. И что, Саяки снова выдал убийцу всех споров и убеждений, директор явно что-то недоговаривает, подумала Цури, неужели причина того, что мальчика бросают на амбразуру, это крестраж, который мы извлекли из его головы. Хотя, не удивлюсь, если так оно и есть. Ведь когда мы его нашли, он был слабым середнячком, хоть и с потенциалом. А ему еще учиться и учиться, но не с таким образованием, как здесь. Вы что, хотите, чтобы парень отправился в логово вашего темного лорда? У него, как я заметил, хватило ума высказаться. Продолжил разноглазый. Да и что он там будет делать? Спасать хозяина дома, который не может уединиться ни с женой, ни с правой рукой. Сейкацу весело заржали, не сдержавшись, их брат как скажет, так хоть стой, хоть падай. Их примеру пусть и не так открыто, но последовал и Снейп, представивший недовольного таким раскладом Люциуса. Ну зачем так категорично? Покачал головой Альбус. Гарри ни один и никогда не будет один. К тому же его никто не заставляет идти против темного лорда, тем более в одиночку. Никто не заставляет? «Ну-ну», — скептически фыркнула Цури. «Слушайте, если это все, то извольте откланяться». С этими словами Сасаяки встал со стула и открыл портал в апартаменты Сейкацу. Его братья и сестра последовали за ним. Тем временем ситуация в гриффиндорской гостиной накалялась. Благо Гарри там не оказалось. Маг просто позвал Досси и попросил помочь перебраться в какую-нибудь другую комнату, хотя и понимал, что Салазар может рассердиться на него за то, что дергает чужого домовика. Гермиона и Джинни стояли в стороне и смотрели на распаляющихся однофакультетников, которые разделились на два потока, за и против Гарри Поттера. «Да он просто предатель!» — кричал Рон. «Он прав, Рон!» — высказался Невиллу. «Гарри лучше здесь не появляться!» — подумала Гермиона. Но все же куда он пропал, Гарри несколько дней не появлялся даже на уроках. Это всерьез обеспокоило четверку Сейкацу, хотя уроки они продолжали проводить. Баллы за его отсутствие они не снимали. Как и ожидалось, после того, как герой магического мира послал всех к черту на том завтраке, в его адрес стали сыпаться и мольбы, и давление на жалость и совесть, и угрозы. Об этом даже в пророке стали писать. Правда, из-под пера Скитер выходили такие опусы, что слово «трус» стало самым мягким. Так что у хранителей прибавилось работы, вот только они не знали, как остановить такую лавину. Благо Поттер дал им о себе знать, послал Патронуса, причем измененного. Вместо оленя теперь это была пума. Гриффиндорец обнаружился в тайной комнате в жилом помещении, которое приспособил для своих удобств, причем не без помощи Добби. Юноша вспомнил про этого немного неадекватного домовика и обратился к нему за помощью, а тот только и рад был. «И не стыдно тебе, мог бы хотя бы нас предупредить, что исчезнешь», — вздохнула Ри, присев на подлокотник кресла. «Простите», — потупился Гарри, — «мне нужно было подумать. По-моему, я тогда перегнул палку». «Ты все сделал правильно», — сказал Бару. «Если они такие умные, раз дают тебе команду ФАС, как псу, то пускай сами отправляются к Волдеморту». «Да, но теперь я изгой всей школы», — вздохнул Поттер. «Не всей», — покачал головой Сейшин. «Ты, может, не в курсе, но на Гриффиндоре произошел раскол. Те, кто за тебя, и те, кто против тебя. Правда, тебя в пророке обсирают». Закончился Яки. «Иначе не скажешь. Лучше не появляйся на улицах. Не впервой», — отмахнулся юноша. «Помню, как Рита Скитер про меня писала статейки, когда я угодил на тот турнир. Ага, только теперь в газете пишется о том, что твои родители в гробах переворачиваются, а ты не оправдываешь надежды, хоть и завуалировано», — фыркнул самый младший член команды. «Мы, можно сказать, запустили бомбу». Девушка потерла переносицу. Общество забурлило. Детки-то поделились новостями с родителями, а те уже растрезвонили всем. «Появись ты в большом зале и сразу получишь порцию вапиллеров, зуб даю. Зато отдел тайн одобрил твою выходку», — усмехнулся Сей. «Ждут тебя у себя или на крайний случай советуют тебе уехать на материк. И что мне там делать?» — вздохнул Поттер. «Мы там обзавелись связями, малыш», — ухмыльнулся мечник. «Так что с рекомендацией сразу от четырех хранителей завесы тебе не светит участь недоучки без диплома. Интересно, а что по этому случаю думает Волдеморт?» — внезапно спросил Гарри. «Непонятно», — пожал плечами Сейшин. «В вечер того дня, когда ты психанул, ко мне подошел Драко и попросился проводить на встречу с нарциссой. Однако на следующий день та ему написала, что встреча переносится на следующую неделю, так как лорд рассердился не на шутку и все твердит, что хочет тебя уничтожить. Он даже устроил три рейда. Естественно, не без жертв. А я ничего не могу с этим поделать. Чеваскис, как простокваша, ты не обязан этого делать. Есть взрослые маги, вот пускай работают. У тебя другие заботы, учиться и не дать себя принести в жертву, как барашка», — произнес Сосаяки и нацепил наушники. «Остальное тебя не колышет. Если придется совсем туго, уезжай из страны. В Японии, например, тебя примут с распростертыми объятиями. Вы вроде оттуда родом», — припомнил юноша. «Ну почти», — усмехнулась Цури. «У нас имена и фамилии японские. Дело в том, что в японской мифологии есть множество существ, анрё, кицуны и так далее. А мы четверо, как и другие хранители завесы, являемся воплотившимися духами. Мы мертвые и одновременно живы, но лишены некоторых смертных нужд, таких, как сон и пища». «И как же вас там называют?» — поинтересовался Гарри. «Шининтой», — оскалился Сосаяки. «Это воплотившиеся духи, которых связывает великая цель. Наша цель — целостность завесы между мирами. Так что неудивительно, что именно в Японии мы пользуемся наибольшим уважением и имеем связь с директором тамошней школы магов. А его выпустит? С сомнением спросил Сишин. В связи с убийством Фаджа в магической Британии беспорядки, так что под шумок можно улизнуть. Да уж, взбаламутили мы болото. Протянул Бару. С другой стороны, под этот самый шумок можно избавиться от главных вредителей завесы. А мне что делать? Напомнил о себе Гарри. И кстати, а почему у меня патронус изменился? Учиться. Отрезал Саяки. Потерпи хотя бы до конца полугода. А твой магический зверек изменился из-за того, что ты теперь другой. Другое мировоззрение и тому подобное. Ты в то утро стал другим, когда решил не плыть по течению, а свернуть и выползти на берег. Меня линчуют. Не линчуют. Есть мы, есть те, кто тебя поддерживают. А по поводу этой скитер, ухмыльнулся младший Сейкацу. Есть у меня для нее работенка, только сперва ее найти надо. Все, до свидания. И если завтра не появишься на уроке, сниму баллы. Домашние задания, доклад о вампирах, их видах и подвидах. Другой темы нету, все разобрали. Только это осталось. Элементали огня. От себя добавил Сейшин. А Поттер застонал. Сейчас по магии стихии проходит огонь и все, что с ним связано. От себя ничего не добавляю. Разве что стоит вспомнить все лечебные зелья и побочные эффекты от некоторых из них. Улыбнулась Ри. Буду спрашивать, раз уж ты записался на факультатив по зельям. Так ты же не Снейп. Улыбнулся брюнет. Со мной и так все ясно. Протянул Бару. Так что не лентяйничай. Бывай. Хранители ушли порталом, после чего Гарри устало плюхнулся на диванчик. Как-то он не подумал о том, что уроки сопровождаются не только времяпрепровождением с гриффиндорцами, вместо этого прогулял несколько дней без маскирующего амулета и даже пробовал обернуться. Краем глаза он заметил на столике небольшой флакон с бледно-оранжевой жидкостью и запиской. «Зелье памяти по рецепту Салазара. Облегчит тебе работу», — гласила записка. «Предусмотрительные». Тихо буркнул юноша. «Эх, ладно, за работу». В пятницу Гарри на завтраке не появился, но на первый урок не опоздал. От смотрящих на него волком гриффиндорцев он держался подальше. Пришедший Снейп странно на него посмотрел, затем согнал учеников в класс. Поттер сел рядом с Гермионой. «Поговорим после урока, хорошо?» – шепнула она. Гарри кивнул. Снейп терпеть не мог разговоры на уроке, равно как и со Саяки. Как ни странно, зельевар с него баллов не снял. А вот Рону не повезло, его котел расплавился. Уизли в последнее время сильно изменился, Гарри он оттолкнул, а Гермиона сама не давала ему списывать домашние задания и вообще отказывалась ему помогать. Вот рыжий и скатился в самый низ по успеваемости. Радости ему не прибавляли вапиллеры от Молли. Как только урок закончился, все покинули класс, однако Гринджер увела Поттера в сторону для разговора. «Ты где был? Мы беспокоились». «Начало она. В одном безопасном месте», — вздохнул юноша. «Что случилось? Половина школы на тебя озлобилась», — честно ответила девушка. «В основном с нашего факультета. И почему я не удивлен?» Гарри закатил глаза. «Герми, пойми, я тогда сказал правду. Темный лорд убил много людей, не только моих родителей, но и еще чьих-то. Так почему именно меня бросают против него?» Сосаяки мне когда-то задал такой же вопрос, а я не знал ответа, и сейчас не уверен, что знаю, вру, по крайней мере догадываюсь. Крестраж, про себя подумал Поттер, как бы то ни было, это не наша забота, мы лишь подростки, которым нужно учиться, произнесла Шатенка. Увы, не все это понимают. Пошли, Герми, и закроем эту тему, пока нас тут мои недруги не линчевали за такую ересь. На урок Затигарри пришел подготовленным, в отличие от некоторых гриффиндорцев. Тема доклада у каждого оказалась разная, у кого русалки, у кого ноги, а кому-то достались эльфы. Сосаяки собрал доклады и теперь смотрел на двоечников насмешливым взглядом. Оценки по докладам я скажу всем на следующем занятии, а вот остальные. Господа лентяи, я что-то непонятно объяснил в прошлый раз, или предпочли не слушать темную тварь и сделать все по-своему, то есть проигнорировать. Так, Рон подготовил доклад, возмутилась Лаванда Браун. И где он? Мыши съели? Хохотнул Саяки. Видать, очень голодные были, раз доклад по ногам приняли за сыр. Значит так, в понедельник жду доклады от мистера Уизли, мистера Крэбба, мистера Гейла, мисс Бутлстраут, мисс Браун и мистера Финнигана. В дуэльный клуб эти ученики допускаться не будут вплоть до понедельника. Информацию ищите, где хотите, хоть в магловские библиотеки гуляйте. Хоть самого Волдеморта до ручки доводите, «Мне плевать, это ты виноват», — Уизли обличительно ткнул пальцем в Гарри. «Я тут при чем?» — удивился тот. «Рон, напомню, я уже несколько дней не ночую в гостиной Гриффиндора, так что в своем лентяйстве виноват один только ты. Свои взаимоотношения оставьте за пределами класса во внеурочное время», — прервал обоих сосаяки. «Там можете друг друга хоть в клочки порвать, правда Цури вас потом обматерит и накажет по-своему». У ученых-медиков весьма специфическое чувство юмора, может и клизму прописать, причем не одну. Было когда-то такое. По классу прошлись смешки, а некоторые ученики побледнели, явно в деталях знали, что такое клизма. Весь урок ребята разбирали по частям примитивные проклятия и способы от их избавления. И снова Гарри на перемене исчез. Так продолжалось вплоть до вечера. Никто не мог его словить, а учителям он сам не попадался. Гриффиндорец проигнорировал даже вызов директора в кабинет. Только Сейкотс узнали, где он обитает. А когда на него после последнего урока наехал Вуд с претензиями по поводу тренировок, то просто сказал: «Я ухожу из команды». «Что?» — возглас Рона, казалось, было слышно, на другом конце Британских островов. «То!» — передразнил его Поттер. «Пусть Джин не становится ловцом, тем более она отлично играет, а с меня хватит. Я хочу учиться, а не валять дурака и влипать в приключения». «Браво, мистер Поттер!» — послышался голос Снипа. «Наконец-то умные слова, которые вы произнесли за все годы учебы в Хогвартсе. И вам здравствуйте, профессор Снейп». Гарри повернулся к нему, тот стоял, скрестив руки на груди. Народ быстро рассосался, оставив Поттера наедине с профессором. «И что же заставило вас, мистер Поттер, послать все к мордредовой бабушке и взяться за ум?» Холодно поинтересовался Зельевар. «Интересные знакомства», — ответил ему юноша. «Вы, я думаю, знаете, какие. К тому же мне надоели эти игры, в которые меня впутывают из года в год. Хм, здесь неподходящее место. По вторникам и пятницам жду вас у себя. Говорите, что ходите на отработки». Нетерпящим возражения тоном заявил Северус и покинул общество Гриффиндорца. Тот вздохнул, только этого ему не хватало, и поплелся к одному из входов в тайную комнату. Через час начинались занятия в дуэльном клубе, однако сегодня его курировал Бару. Сосаяки спихнул на него эти обязанности, а сам проник в редакцию ежедневного пророка и отыскал Риту Скитер. Журналистка настолько увлеклась новой статьей, что не заметила незваного гостя. «КХМ!» Раздалось покашливание у нее за спиной. Скитер резко обернулась и увидела нехорошо ухмыляющегося младшего Сейкотсу. «Поговорим, о чем?» — напряглась та. «Мисс Скитер, я наслышана вас, как и весьма настойчивой и коварной особе, которая способна раздуть сенсацию даже из мелкого дела. Правда, порой в статьях больше вранья, чем реальности. Но опустим это. Не желаете опустить репутацию всеми уважаемого мистера Дамблдора в глубокую и вонючую канаву?» — промурлыкал Сейки. «Этот светоч далеко не так светил. А что мне за это будет?» — осмелела Рита. «Во-первых, жизнь». Сейки выпустил жажду крови и высвободил немного магии, отчего стало холодно, а воздух потяжелел. Сам парень обволокся черной дымкой, в которой без труда виднелись синие и серебристые всполохи. «Во-вторых, ваши рейтинги поднимутся. А в-третьих, признайтесь, вы же любите разнюхивать и выведывать секреты. Небольшое расследование только на пользу пойдет. Согласитесь, ведь интересно же знать, почему знаменитый избранный узнал о том, кто он такой, лишь в 11 лет. Хотя его опекун, коим мистер Дамблдор назначил сам себя, должен был заботиться о нем. Что, впрочем, тоже странно, у вашего спасителя куча родственников в магическом мире, а его отдали маглам. Защита крови, сказка, шитая белыми нитками. Пацан бы со временем просто самоуничтожился от такой хорошей жизни. Знаете про обскуров и обскури, или интереснее будет знать о том, что наш уважаемый директор травит учеников и учителей? Мой брат едва не хлебнул подчиняющего зелья, а перед этим его измучили при помощи темной магии. У него на нее аллергия. Это я только начал. Источников информации много, взять хоть ту бабульку, проживающую в Годриковой лощине по соседству с домом Дамблдоров. Вы неплохо осведомлены как для иностранца. Скажем так, мисс Скитер, мы здесь довольно давно и побывать успели во многих местах, а ответы легко получить. Главное, правильно и как бы невзначай задавать вопросы, или находиться в нужном месте в нужное время. Мы с мистером Дамблдором далеко не друзья, а то, что он записал нас в свой орден жареной курицы, ничего не значит. Мы только на своей стороне. И кончайте уже писать про Гарри Поттера всякие гадости на тему того, что он выходит из этой борьбы добра со злом. Он все сделал правильно. Общество предпочло спрятаться за спину школьника, который волшебную палочку в руки взял лишь в 11 лет, и еще при этом то восхваляют его, то опускают ниже плинтуса. Вот это и есть трусость и низость. Смотреть тошно. А герой показал всем средний палец и отошел в сторону. Видя, как у Риты зажглись глаза, Саяки мысленно потер руки. Сработало. Эта настырная журналистка хоть всю планету вывернет наизнанку, но докопается. Без слов оставив у нее на столе флакон с серебристой жидкостью, копии воспоминания Сишина. Оригинал давно спрятали на всякий случай, и пожелав приятного просмотра, Сейкацу исчез порталом. Скитер на время убрано, мешать не будет. Да Йоля куча времени, можно и поработать. Все же не зря я заинтересовался некромантией, подумал Сейкацу. Хотя у меня еще Блэк остается. Что-то он никак не созреет для того, чтобы самому вызвать меня на приватный разговор. Впрочем, это его проблемы, я и так ночами не сплю. Кто там у нас еще из куриного ордена остался? Достаем тряпку, швабру и хорошие чистящие средства. Будем заниматься уборкой, хе-хе. Глава 37. Неудачная ловушка. Несколько дней спокойствия заставляли Сосаяки пребывать в напряжении из-за своей паранойи. Днем уроки, ночью том по некромантии. При этом он книгу читал вовсе не по диагонали и в попыхах, а тщательно изучал каждый ритуал и каждое заклинание, заодно подыскивая самый жестокий и болезненный. Гарри еще больше отдалился от своих сокурсников. Те, которые были не на его стороне, всячески пытались его переубедить, однако в ход шли даже проклятия. Благо юноша защищался антимагическим щитом и носил отражатель заклинаний, который когда-то Сейшин приобрел в Лютном. Гермионе и Джинни тоже не повезло, так как они часто ходили рядом с Поттером, над ними начали издеваться, называя их подстилками. Впрочем, после того, как Джинни прокляла одного болтливого гриффиндорца фирменным летучим мышиным с глазом, издевки заметно поуменьшились.